Преображение Господня в наливках. Настоящая церковь построена в 1738 году на месте старой, существовавшей со времен великого князя Василия Иоанновича. В ней два предела – иконы Божией Матери всех скорбящих радость и Николая Чудотворца. В наливках называется потому, что здесь было урочище наливки, где были поселены великокняжеские телохранители, одни, имевшие право пить во всякое время вино и пиво. В то время другим это запрещалось, кроме больших праздников, Светлого Воскресенья, Рождества Христова, Троицы на дня и некоторых других праздников. Народ, видя это исключение, наливают, когда хотят, назвал местность наливками. Церковь находится на Якиманке, в Спасском переулке.